Система развития гильдии в мире Фаиретайл. Пролог. Ты наконец-то очнулся, а я то уже было, всю надежду потерял. Старый лекарь склонился над кроватью, на которой лежал подросток. Где я? Парнишка попытался подняться и оглядеться, но сильное головокружение помешало это сделать. Он снова рухнул на кровать, борясь с приступом тошноты. Вчера я застал тебя в крайне плачевном состоянии и забрал к себе домой. Старик с жалостью посмотрел на парня, не спеши вставать с кровати. Ты смог пережить эту ночь, но твое тело все еще сильно истощено. Попытайся меньше двигаться и экономь силы. Я уйду ненадолго, мне нужно пополнить запас лечебных снадобий. Кадмус, мой старый друг, я смог спасти твоего внука, подумал лекарь, выходя из дома. Дамиан смог прийти в себя, и я приложу все усилия, чтобы он встал на ноги. Ротагорс не будет прерван. Старик ушел, оставив парня наедине с его мыслями. Как я здесь оказался? Хоть и смутно, но парень помнил свое прошлое, и это место было ему незнакомо. Когда головокружение немного утихло, он смог подняться и сесть на краю кровати. Глубоко вдохнув, парень огляделся, сильный запах каких-то трав и множество больших и малых флаконов с неизвестным содержимым. Наверное, так и должен выглядеть дом какого-нибудь сельского знахаря в глухой деревне. Но я тоже живу в городе. Почему я здесь, а не в больнице? Откуда забрал меня этот старик? Ничего не понимаю. Он обхватил голову руками. Почувствовав неладное, ощупал лицо, затем осмотрел себя. Что случилось с моим телом? Поднимаясь с кровати, он наперся о тумбочку, на которой лежала газета. Его взгляд упал на дату, 7 число 7 месяца, 777 год. Какой-то абсурд. Покачиваясь, он прошелся по комнате. Взгляд зацепился за настенное зеркало, вернее за его отражение. Парень неуверенно подошел к нему. Из зеркала на него смотрел незнакомый подросток, лет на 10 моложе его самого. И выглядел он весьма болезненно, нездоровый цвет лица, синие круги под глазами и длинные всклоченные волосы черного цвета. Весь мир перед его глазами покачнулся, но он устоял, уткнувшись кулаком в стену. Головокружение нарастало, и на этот раз сопровождалось сильной головной болью. В памяти начали проявляться чужие воспоминания и переживания. Он, двигаясь вдоль стены, с трудом добрался до кровати и повалился на нее. Поток воспоминаний продолжал нарастать, а вместе с ним и головная боль. «Дамиан, очнись!» Старый лекарь попытался привести парня в чувство. «Вот выпей эту настойку!» Придя в себя, парень приподнялся и, не раздумывая, выпил лекарство. Что произошло? Он растерянно посмотрел на старика. «Когда я вернулся, то застал тебя в бреду». Лекарь выложил на стол принесенные снадобья. «Не волнуйся, я думаю, ты скоро поправишься». Почувствовав, что головная боль окончательно утихла, подросток провалился в беспокойный сон. Ранним утром следующего дня Дамиан проснулся, и к своему ужасу не смог вспомнить своего прежнего имени. Все воспоминания о прошлой жизни стали еще более размытыми. Зато память прежнего владельца тела была полностью усвоена и осознана. Парень наконец понял, в каком положении оказался. Он каким-то образом переселился в другой мир, в тело какого-то подростка. Теперь он был Дамианом Агарысом, единственным внуком Кадмуса Агарыса и единственным наследником его гильдии, Тень Грима. Своих родителей он почти не помнил, они погибли во время выполнения задания гильдии, когда он был совсем мал. Его воспитал дед, он заменил ему родителей и учителей, он был его кумиром и образцом для подражания. Жили они в королевстве Фиор, в небольшом городе Клевер, расположенном в горной местности в окружении леса. В городе располагались три небольшие гильдии, примерно равные по силам. Сила магии глав этих гильдий была на пике ранга Б. Город Клевер был известен благодаря тому, что здесь собираются мастера гильдий на свои запланированные собрания. Магия была неотъемлемой частью жизни в этом мире. Волшебство существовало здесь на протяжении многих веков. Частицы магии назывались эфиром. Весь этот мир был пропитан эфиром. Эфир был во всех живых организмах и повсюду в атмосфере. Люди впитывали эфир, даже не осознавая этого, просто вдыхая воздух или поглощая пищу и воду. Даже самые слабые из людей этого мира были на порядок более сильными и живучими, чем в его старом мире. Причиной этому был эфир. Более 90% людей обладали низким восприятием эфира, то есть не могли усвоить его в достаточном количестве, чтобы стать полноценными магами. Как бы они ни старались, выше мага Д-ранга им не подняться за всю жизнь. В теле каждого человека есть магический сосуд. Человек, поглощая эфир, заполняет его. Чем совершеннее сосуд, тем больше эфира он способен поглотить. На основании этого была создана семиранговая система классификации магов F, E, D, C, B, A, S. Людей, не достигших D-ранга, вообще не считали за магов. Восприятие эфира делилось на три уровня: низкий, средний и высокий уровень. Магов с высоким уровнем восприятия называли одаренными, талантливыми или же гениями. Чем выше уровень восприятия эфира, тем выше скорость его поглощения. Чем чаще маг опустошал свой магический сосуд и вновь восполнял его, тем быстрее он совершенствовался. Талант восприятия эфира и поглотительная способность неразрывно связаны друг с другом. Человек с низким восприятием эфира не сможет продвинуться выше D-ранга, со средним восприятием достичь ранга практически невозможно, высокое восприятие эфира как таковых ограничений не имеет. К сожалению, судьба не была благосклонна к Дамиану, его восприятие эфира было на низком уровне. В свои 7 лет он пробудил магию, и только к 14 годам достиг пика ранга Е. Слабое тело не способно выдерживать большие потоки эфира, но сильное тело они укрепит, а стихийный атрибут закалит. Прежний Дамиан был очень упорным человеком, он регулярно занимался медитацией и нещадно тренировал свое тело, но низкое восприятие эфира сильно ограничивало его. Это привело к его полному физическому истощению, а гибель деда ввергла в пучину отчаяния. Повезло, что лекарь Зиграм вовремя заглянул в их гильдию. Хотя прошлому владельцу тела это все равно не помогло, он умер от физического и психического истощения. Глава 1. Возвращение в гильдию. Дамиан потянулся и нехотя поднялся с кровати. Старика не было дома. Опять за лечебными снадобьями ушел, на столе стоял завтрак, приготовленный для него Зиграном. «Я уже 5-й день только ем, сплю и пью лекарства, и должен признать, мне стало гораздо лучше». Дамиан наделся и расположился за столом. В этот момент дверь скрипнула и в дом зашел старик. «Ты уже проснулся? Замечательно. Я как раз хотел с тобой поговорить». Зигран сел за стол. В своей руке он крепко сжимал какое-то письмо. «Что-то случилось?» – поинтересовался парень. «Да». Старик взмахнул письмом. «Моя невестка заболела, и я хочу помочь ей выздороветь. Я собираюсь отправиться в город Широцуми, там живет семья моего сына. Он давно просил меня переехать к нему, но я не хотел бросать твоего деда одного. Я знал, что моя помощь может понадобиться в любой момент. Дедушка очень ценил это и дорожил вашей с ним дружбой. Я знаю, мы же с ним дружили с самого детства». Голос старика задрожал. «Он столько раз выручал меня, особенно в последнее время. Я в неоплатном долгу перед ним. Больше нет никаких долгов», — убедительно заявил Дамиан. На какое-то время воцарилась тишина, и он взялся за завтрак. Зигран все еще беспокоился о парнишке. Пусть ему и стало лучше, но что он будет делать дальше? У него не осталось никого, нет ни семьи, ни друзей. Старик во что бы то ни стало решил переехать к сыну на этот раз. Вскоре самому Зиграну будет нужна помощь, годы берут свое, и его магия уже начала деградировать, снизившись до ранга С. «Как же быть с Дамианом? Ты же остался совсем один». Старик внимательно посмотрел на парня. «Поехали со мной. Широцуми небольшой, спокойный городок, чем-то похожий на наш Клевер». Дамиан надолго задумался о том, что ему делать дальше. Мысль о его возвращении в старый мир исчезла на второй день. Он попросту не представлял, как это сделать. Воспоминания о нем были очень туманны, даже порой казалось, что его там ничто не держит. А что же ему делать здесь, в Фиоре? Семьи больше нет, но есть гильдия. Если он примет предложение Зиграна и уедет с ним в Широцуми, то попросту станет обузой. А этого он не хотел. «Я не могу», — вздохнул Дамиан. «Мне нужно вернуться в гильдию. Может быть, там кто-то остался. Я должен взять все дела гильдии в свои руки». Дамиан собрался и, попрощавшись со стариком Зиграном, вышел в город. Он шел по брусчатым улицам с аккуратными двух-трехэтажными домами и раскидистыми деревьями. Время от времени на своем пути он встречал беззаботно гуляющих горожан. «Не слишком ли я самоуверен, взять дела гильдии в свои руки? Смогу ли? Я не достиг даже Д-ранга, будут ли мне подчиняться маги гильдии?» — думал Дамиан, бесцельно гуляя по аллеям городского парка. Вскоре он обошел большую часть города и остановился у широких распахнутых ворот гильдии, на которых красовалась эмблема с черной головой пса. «Ноги словно сами принесли меня сюда, к гильдии моего деда». Гильдия «Тень Грима» располагалась на окраине города, у самой кромки леса. Недолго думая, он миновал ворота усадьбы гильдии и по центральной аллее подошел к главному зданию, находившемуся в фасадной части двора. Небольшой забор отделял фасадную часть от заднего двора гильдии. Дверь в здание была открыта настежь, и Дамиан поспешно вошел внутрь. В холле гильдии царил полнейший беспорядок, будто здесь пронесся ураган. Столы и стулья перевернуты, под ногами валяются пустые бутылки и кружки. Холл гильдии был просторным. Справа от входа располагалась барная стойка, а за ней дверь на кухню, слева от входа – два подсобных помещения, а прямо за рядами столов и стульев, перед колоннами – доска заказов. За колоннами – три двери, одна ведет в библиотеку, вторая – в хранилище гильдии, третья – на задний двор гильдии, где располагались общежития, тренировочная площадка и другие здания. Дамиан замер, ностальгически осматривая холл. Казалось, что беспорядок его ничуть не смущал. «Я помню, как мечтал о том, что стану настоящим магом и буду брать заказы с этой доски, а потом в шумной компании буду отмечать успешно выполненные задания». Его взгляд зацепился за один единственный заказ, оставшийся на доске. Хотя нет, об этом мечтал не я, а прошлый хозяин этого тела. Впрочем, какая уже разница? Дамиан прошел дальше, минуя разбросанную мебель. Справа, вдоль стены, поднималась широкая лестница, ведущая на второй этаж, расположенный на открытой платформе, растянувшейся вдоль дальней стены и окаймленной резными перилами. Платформу второго этажа поддерживали несколько массивных колонн. Дамиан остановился у подножия лестницы и после недолгого раздумья решил сначала проверить подвальное помещение, используемое как склад для припасов. Спуск в него находился за лестницей. Видимо, я был неправ, и в гильдии вообще никого не осталось. Здесь все обчистили, ничего нет. Он осмотрел абсолютно пустой подвал. Когда-то здесь стояли целые бочки с выпивкой и коробки с различными припасами. Желая подтвердить свои догадки, Дамиан вернулся в холл и, подойдя к двери, ведущей на задний двор, открыл ее. Действительно, никого нет. Дамиан взглядом прошелся по заднему двору. Общежитие, тренировочная площадка и несколько неиспользуемых зданий. Он вспомнил, как дед рассказывал, что во времена его прадеда в этой гильдии было много соратников, были даже маги С-ранга. Тогда она была единственной в городе. Он закрыл эту дверь и заглянул в следующую, ведущую в библиотеку. Пусто. Вынесли все книги до единой. Дамиан помнил, что заклинаний выше Б-ранга в библиотеке не было. Тем не менее это было наследие, на котором держалась их гильдия. В хранилище ситуация была аналогичной, нет ни оружия, ни доспехов, под ногами голые манекены. Он подошел к лестнице и поднялся на второй этаж. Картина была схожей: перевернутые столы и стулья, и опрокинутый шкаф. У стены стояла доска С-ранговых заказов, которая не использовалась со времен прадеда деда. Дамиан остановился у перил и посмотрел вниз, на холл с перевернутой мебелью. С этого самого места дед делал объявления для всей гильдии. Дамиан грустно усмехнулся. «Неужели я здесь лишь для того, чтобы стать последним свидетелем ее заката?» Вздохнув, он отошел от перила и зашел в кабинет главы гильдии. Под ногами валялись полки, перевернутые тумбочки и пустые выдвижные ящики от шкафов. В дальнем краю кабинета стоял массивный стол и стул главы. Все остальное было украдено. Глава 2. Система. Пройдясь по кабинету главы гильдии, Дамиан медленно подошел к столу своего деда. «И что же мне теперь делать?» Семьи у него не было, гильдия была пустой и разграбленной. Он сел на место главы и откинулся на спинку кресла. «Что мне делать дальше?» В следующее мгновение Дамиан ощутил странные колебания магии, идущие из его тела, а перед глазами появилось полупрозрачное окно. «Что это?» Парень тупо уставился на сообщение системы. Некоторое время спустя он легким усилием мысли закрыл появившееся окно. «Это что? Какой-то вид магии. Откуда она взялась?» Дамиан начал говорить с самим собой. Не найдя ответы на свои вопросы, он таким же легким усилием мысли вернул окно задания системы. Это вызвало странное чувство дежавю. «Что-то подобное я видел в своем прошлом мире». К нему пришло осознание, и он решил разобраться с тем, что у него появилось. Он с легкостью перешел к параметрам системы. Вся навигация происходила усилием мысли и была ему интуитивно понятна. Очки можно получить, выполняя задания системы и гильдии. Дамиан изучил первый раздел в системной панели и перешел ко второму. Раздел с именем содержал его физические и ментальные показатели. Физически я соответствую пику Д-ранга, и если бы мое восприятие эфира было чуть лучше, то я быстро бы достиг соответствующего ранга магии. Третий раздел, гильдия, был еще закрыт и требовал активации. В разделе магии была информация о его магическом запасе 19, его стихийном атрибуте, отсутствует, и уровне восприятия эфира, низкий. Задание было все то же, а раздел строительства был закрыт. Вся эта система должна быть привязана к гильдии. Если я все правильно понял, для этого и нужно активировать кристалл. Дамиан внезапно вспомнил, как дед когда-то показывал ему секретную комнату с кристаллом, который был настоящим сокровищем и величайшим секретом их гильдии. Он вспомнил, что проход туда открывается с помощью устной команды, состоящей из девиза гильдии и ее названия, прочитанных наоборот. Девиз нашей гильдии – «Берегись своей тени». Дамиан поднялся с кресла главы гильдии и подошел к тому месту, где был скрыт тайный ход. Он находился слева от стола главы, под перевернутой тумбочкой. Расчистив место, Дамиан выпрямился и прочитал ключевое сочетание слов в обычном и перевернутом варианте. «Берегись своей тени, ибо я тень Грима. Амирк нет я Аби, и нет я все Гириб». Под его ногами вспыхнули магические символы, и каменный пол заскрежетал, опускаясь вниз и формируя ступени. Тусклые камни магического освещения загорались ярче при его приближении. Лестница была винтовой и вела на самый нижний этаж, находящийся под хранилищем. Как только он вошел в тайную комнату, проход за ним закрылся. Комната была не больше 20 квадратных метров. В ее центре стоял позолоченный постамент с шарообразным кристаллом алого цвета. Это и есть сердце гильдии Тень Грима, великое сокровище, о котором знают лишь члены семьи Агарес. Каждый новый лидер гильдии жертвовал кристаллу свою кровь, и только получив его одобрение вступал в свои права. Этот кристалл был главным артефактом гильдии Тень Грима со времен ее основания. У каждой древней гильдии был свой великий артефакт, и их гильдия не была исключением. Оторвав взгляд от кристалла, Дамиан осмотрел комнату. Вдоль стен тянулись полупустые полки. В дальнем левом углу стояло кресло рядом с небольшим книжным столиком, а в правом углу – тумба с единственной книгой на ней. Он подошел к тумбе, стоящей в правом углу. Книга, лежащая там, приковала к себе все его внимание. Очевидно, раз эта книга находилась не в библиотеке, а хранилась в тайной комнате, то она имела наибольшую ценность. «Гримуар теней Грима». Дамиан прочитал название книги и попытался ее открыть, но у него ничего не вышло, и тогда он приложил чуть больше усилий. Ощутив, как его и без того скудный запас магии стремительно сокращается, он отдернул руку и отшатнулся назад. «Моих сил не хватает даже для того, чтобы перелистнуть первую страницу». К нему пришло быстрое осознание. Оставив книгу до лучших времен, он подошел к небольшому книжному столику и осмотрел его. Несколько книг, старый кинжал и печать гильдии. Дед был весьма предусмотрителен, оставив печать в тайной комнате. Улыбнулся Дамиан. Печать гильдии — это не просто чернильная эмблема на теле сагильдийца, это самая настоящая связь, подкрепленная магией, узы, связывающие всех членов гильдии. Дамиан перевел взгляд на книги: «Семейное древо Агарес», «История гильдии Тень Грима», «Биография отцов-основателей». «Почитаю их после выполнения задания». Он взял кинжал с полки и подошел к алому кристаллу. Порезав ладонь, он приложил ее к сердцу гильдии. Кристалл тут же начал впитывать кровь и вскоре завибрировал. Дрожь артефакта продолжалась несколько минут. Дамиан уже начал сомневаться в успехе. Что делать, если кристалл его отвергнет? Как вдруг, кристалл сердца гильдии стал ярче и начал усиленно поглощать окружающий эфир. Перед Дамианом появилось еще 3 сообщения. Изучив их содержание, Дамиан расположился в кресле, пытаясь осмыслить полученную информацию. НПС, Дамиан вновь испытал чувство дежавю. Это не игровой персонаж. В прошлой жизни Дамиана термином НПС обозначали неигровых персонажей. В гильдии появится НПС, или они уже там, и что за хранилище системы? Он мысленно перешел в хранилище и обнаружил в нем один единственный предмет – зелье повышения квалификации. Дамиан мысленно потянулся к зелью, и мгновение спустя в его руке появилась колба, заполненная ярко-зеленой жидкостью. Это зелье должно усилить наиболее важную квалификацию, но какую именно, я так и не понял. Он залпом выпил содержимое колбы и начал прислуживаться к своим ощущениям. Хмм, ну, помимо мерзкого вкуса и остаточной горечи во рту, пока ничего. Дамиан причмокнул, жалея, что нет воды поблизости, чтобы запить. Несколько секунд спустя он почувствовал сильную колющую боль в районе солнечного сплетения, там, где находится магический сосуд. Еще через мгновение он ощутил колебания магической энергии, которые словно сердцебиение били в его груди. Вся боль исчезла. Он почувствовал, как эфир наполняет все тело. Дамиан испытал приятную слабость. Его веки потяжелели, и он провалился в глубокий сон. Глава 3. Возрождение гильдии. Сутки спустя Дамиан проснулся, чувствуя себя словно заново родившимся. Энергия переполняла его. Казалось, что он может ощущать потоки эфира, бурлящие вокруг алого кристалла. «Сколько же я проспал?» Он потянулся и расположился на кресле поудобнее. Дамиан мысленно вызвал системную панель. «Аво, я поднялся до пика Д-ранга». Он тут же перешел в раздел магии и обнаружил, что его восприятие эфира поднялось с низкого уровня до среднего. Вот это подарок. Зелье повышения квалификации оказалось настоящим сокровищем. Дамиан перешел к разделу гильдии, который был наконец-то активирован. Он был главой и единственным членом гильдии «Тень Грима». Помимо списка участников, в разделе присутствовала информационная панель с двумя типами заданий гильдии, ожидающими принятия и уже принятыми. В настоящее время на панели заданий был один заказ с ранга. Также присутствовал раздел со списком прислуги. Перед ним появилось окно уведомления. Два подсобных помещения были преобразованы в комнаты для прислуги. Он осмотрел список прислуги. Дворецкий Себастьян, ранг магии Б, виды магии, телекинез, перевооружение. Дамиан с ошарашенным видом посмотрел на описание своего дворецкого. Затем он перешел к списку горничных. Кэри, Люси, Тери, Мэри. И у всех ранг Д и магия телекинеза. Также в описании раздела было информационное дополнение о том, что прислуга не может состоять в гильдии, и если будет участвовать в выполнении заданий гильдии, то системной награды не будет. Дамиан решил заглянуть в последний раздел «Строительство», который до этого был неактивен, и тут же перед его глазами появилось новое задание системы. Новое задание, еще и редкая книга магии в качестве награды. Дамиан вернулся к разделу строительства и осмотрел его. Строительство стоило очки системы. Здесь был целый список зданий, но доступных было всего три: библиотека, лазарет и кухня. Интересно, библиотека и кухня и так присутствуют в гильдии. Если я их построю, они преобразятся? По его мнению, наиболее ценным зданием была именно библиотека, при условии наличия в ней книг, конечно. Поэтому ее он и выбрал для строительства, потратив на это сотню системных очков. Дамиан сразу же достал из хранилища свою награду, редкую книгу магии, гримуар темного писания. Он прочитал название книги. Это же запретная разновидность магии письма. Дамиан помнил, что магия письма использует слова, написанные пользователем, с различным эффектом в зависимости от того, что именно написано или как он ими манипулирует. Можно использовать другие объекты, чтобы писать магический текст. Этот текст может быть написан на различных поверхностях или в воздухе. Существует 5 известных типов магии письма. Магия рукописи, веское слово, джутсу шики, темное писание и восточное веское слово. Интересная магия, но я никогда не думал о ней всерьез. Он полистал книгу и положил ее обратно в хранилище. Почитаю ее, когда разберусь с другими делами. Его взгляд упал на книжный столик. Я, вроде бы, собирался прочесть эти книги. Он взял в руки книгу по истории его гильдии, но нарастающее чувство голода заставило его забыть о чтении. Во всей гильдии нет никакой еды. Денег на еду тоже нет. Надо с этим что-то делать. Дамиан обратил внимание на неисследованные им полки, растянувшиеся вдоль стен. Потратив некоторое время на осмотр полупустой сокровищницы гильдии, он подвел итоги. Несколько мешочков драгоценных камней и золотых монет, золотые украшения, два меча с ранга и один комплект кожаных доспехов с ранга. Магическое оружие и доспехи также делились на ранги D, C, B, A, S от обычных предметов. Они отличались повышенной прочностью и остротой, а начиная с C ранга могли обладать встроенными заклинаниями, а с ранга одним или несколькими магическими эффектами. Он сложил все книги, драгоценности и магические предметы в хранилище системы и, открыв тайный ход, вернулся в кабинет главы гильдии. Кабинет главы оказался прибран и чист, а вся мебель расставлена по местам. Вот только все полки были пусты. Осмотрев свой кабинет, Дамиан вышел из него на платформу второго этажа и подошел к перилам. Везде царил порядок. Две горничные сидели за одним из столов и о чем-то беседовали. У барной стойки стоял седовласый дворецкий. Как только прислуга заметила появление главы гильдии, так сразу же повернулась к нему и почтительно поклонилась. Дворецкий вышел из-за барной стойки и поднялся к нему на второй этаж. «Добрый день, господин. Мы навели порядок на всей территории гильдии. сообщил дворецкий. Какие будут указания? Добрый день, Себастьян. Дамиан с большим интересом наблюдал за дворецким, пытаясь найти хоть одно отличие от обычного человека, но не мог. Как обстоят дела с продуктами? Продуктов нет во всей гильдии. Горничные уже проголодались. Возьми эти вещи и поменяй на драгоценные. Дамиан достал из хранилища золотые монеты, камни, украшения и прочие ценные безделушки, и передал их дворецкому. Местные деньги назывались «драгоценные». «Хорошо, господин», — кивнул дворецкий. «На вырученные драгоценные купи продуктов и прочих товаров, какие посчитаешь необходимыми. 50 тысяч драгоценных принесешь мне, остальное оставишь у себя для нужд гильдии. Будет сделано». Себастьян сразу же взялся за поручение. Проводя дворецкого взглядом, Дамиан спустился на первый этаж и подошел к горничным. «Какие будут поручения, господин?» Прислуга стояла по стойке смирно и даже не поднимала на него глаз. «Расслабьтесь, пока никаких поручений не будет. Скоро Себастьян принесет продукты и мы устроим большое застолье». «Хорошо». Две девушки подняли на него глаза и, улыбнувшись, сели за ближайший столик. «Я потратил 100 системных очков на строительство библиотеки. Надо бы ее проверить». Дамиан направился в библиотеку гильдии. Как он и предполагал, библиотека преобразилась. Чистота, порядок, плюс первые полки все заполнены книгами. Но чего он не ожидал, так это появление библиотекаря. «Он что, в комплекте шел?» Дамиан с удивлением уставился на седовласого старика в очках. «Добрый день, господин Дамиан. Желаете выбрать книгу или вы здесь по другому вопросу? Какие книги есть в нашей библиотеке?» Кивнул ему Дамиан. «Книги о истории мира, теории волшебства, физических тренировках, фехтовании. Раздел заклинаний сейчас включает только ранг D. Выходит, что улучшение библиотеки разбито на ранги», — задумался он. Он перешел в системный раздел строительства и обнаружил, что следующее улучшение библиотеки обойдется ему в 1000 очков системы. «Нужно все-таки почитать те книги по истории гильдии. Но первым делом я бы что-нибудь съел. Картинки с 3D-эффектом». Глава 4. Первое задание гильдии. Как только дворецкий с покупками вернулся в гильдию, горничные приготовили обед и накрыли на стол. Утолив чувство голода, Дамиан потянулся на стуле и закинул руки за голову. «Гильдия начинает оживать. Я больше не один», — подумал он, прикрыв глаза. Девушки что-то активно обсуждали, и парень прислушался к их разговору. «Мэри, я поговорила со всеми горничными, и никто из них не помнит своей жизни до вчерашнего дня. Удивительно, правда?» — воскликнула одна из девушек. Остальные молча кивали. «Да, зато мы помним имена друг друга и знаем, что служим господину Дамиану и его гильдии», — ответила Мэри. «Себастьян, ты тоже не помнишь своей жизни до вчерашнего дня?» — неожиданно для всех в разговор вмешался Дамиан. «Да, ничего», — кивнул дворецкий. «Господин, неужели и вы не помните?» — поинтересовалась Мэри. «Я-то помню», — усмехнулся Дамиан. «Но только последние 7 дней, все остальное очень смутно. Так как же мы здесь появились? И откуда? Где мы были 3 дня назад, если не здесь?» — спросила одна из горничных. «Вы, как и я, оказались здесь магическим способом. Возможно, это проделки какого-нибудь высшего сверхсущества. Нам остается только догадываться». Дамиану все больше и больше казалось, что все эти НПС самые настоящие люди, просто попавшие в этот мир с помощью магии его системы. По крайней мере, такое объяснение ему нравилось больше всего. «А я говорила, что господин тоже не из этого мира», — воскликнула одна из горничных. «Люсье, ты просто угадала. И что с того? Все это должно остаться строго между нами», — сурово заявил Себастьян. «Для жителей этого мира все мы такие же люди, как и они. Безопасность господина Дамиана и его гильдии прежде всего». Слова дворецкого были встречены дружным одобрением. Несколько секунд спустя девушки вернулись к обсуждению того, как мог бы выглядеть мир, из которого они появились, и кем они там могли бы быть. «А вдруг у меня там была семья и дети? 3, не маловато ли ты для детей? А вдруг я была старше? А что если ты была бабушкой? Или даже дедушкой? Ахахаха, 3 точно была дедушкой». Все девчонки рассмеялись. «А что если 3 была там жуком?» «Не была я никаким жуком. Откуда тебе знать? Ты же ничего не помнишь». Дамиан с улыбкой наблюдал за горничными. Такой и должна быть жизнь, веселой и шумной. Тем временем девушки несколько раз сменили тему и начали спорить о том, кто должен сегодня готовить ужин. «У меня ведь есть еще 100 системных очков», — вспомнил Дамиан. «Почему бы мне не построить кухню? В ней, возможно, появится повар. Нам бы не помешал хороший повар. Дамиан поднялся из-за стола и отправился на кухню. Ему захотелось посмотреть, как именно происходит процесс преображения. Он вызвал системную панель и построил кухню, потратив на это последнюю сотню очков системы. Часть кухни поглотил необычный слепящий свет. Там, где он проходил, появлялась новая мебель и различные кухонные принадлежности. Посреди комнаты из огромного пучка света появилась женщина, облаченная в униформу повара. Сначала она показалась Дамиану растерянной, но несколько секунд спустя ее взгляд сфокусировался на нем, и она поклонилась. «Приветствую вас, господин Дамиан. Вы проголодались?» «Нет, я не голоден. Я заглянул сюда без особых причин». Удовлетворив свое любопытство, Дамиан вышел из кухни. Принципы работы системы по-прежнему оставались загадкой. Как только Дамиан покинул кухню, туда заглянула пара горничных. «Девчонки, у нас появился повар. Ух ты! Пойдемте знакомиться. Теперь нам не придется готовить самим. Они очень шумные». К Дамиану подошел Себастьян. «Не волнуйтесь по этому поводу. Я думаю, вскоре они здесь привыкнут и станут поспокойнее». Усмехнувшись, Дамиан кивнул дворецкому и подошел к доске заказов с одним единственным заданием. Появилось новое задание системы. Дамиан пробежался по тексту глазами. «В качестве награды зелье повышения квалификации. Отличная новость. Мне нужно просто выполнить любой заказ любого ранга. Вот только сейчас в их гильдии было всего одно задание, не первый день висевшее на доске. Это было задание С-ранга. Странно, почему его никто так и не взял. Или к моменту его появления гильдия уже начала распадаться». Дамиан взял задание с доски и прочитал его. В одной из окрестных деревень требовалось убить дикого кабана. Нужно просто убить дикую свинью, и за это платит аж 15 тысяч драгоценных. Ха, легкие деньги. Я его принимаю. Система зафиксировала заказ за Дамианом. Дамиан поднялся в свой кабинет и расположился за столом. Жизнь потихоньку налаживается. Моя прислуга просто невероятная. Дворецкий сильнее меня самого, десяток хорошеньких горничных, библиотекарь, а теперь еще и повар. Дамиан зашел в системную панель, перешел в раздел гильдии и еще раз изучил список с прислугой. Его взгляд остановился на новичках, библиотекаре Бернарде, его вид магии, архив и магическая рукопись, и поваре Сабрине, вид магии, огонь, их ранг магии был Д, как и у горничных. Вся прислуга, кроме библиотекаря, росла вместе с гильдией. Моя гильдия сейчас находится на самом начальном, базовом уровне. Далее последует продвинутый, а затем высший уровень гильдии, то есть еще два повышения. А это значит, что дворецкий сможет дорасти до С-ранга, а горничные и повар до Б-ранга. Библиотекарь растет вместе со своей библиотекой, а значит, и его ранг может достичь С. Дамиан пребывал в отличном настроении. Если его прислугу развить, то она будет хорошей опорой для его гильдии. Жалко, что для выполнения заданий гильдии прислугу использовать неэффективно. Все-таки терять награду системы слишком расточительно. Но для этого есть я, в конце концов, а в будущем будут и другие члены гильдии. Мысли Дамиана переключились на полученный заказ. Да, кстати, об этом задании. Он перешел к описанию задания в системе. Цель задания находилась в деревне Горных Цветов, в окрестностях их города Клевер. Требовалось убить гигантского вепря, который долгое время беспокоит крестьян. Более полную информацию нужно было получить у старейшины деревни. Это задание С-ранга. Прежде чем взяться за него, хорошо бы перейти на этот ранг. Дамиан почесал затылок. Займусь этим в ближайшее время. А сейчас почитаю-ка я историю своей гильдии. Не прошло и часа, как в его дверь постучали. «Господин Дамиан», — послышался голос горничной. «К вам пришел посетитель. Он говорит, что является посланником Совета магов». Глава 5. Посланник магического совета. Перед Дамианом стояло странное человекоподобное существо, напоминающее антропоморфную земноводную амфибию. Его униформа состояла из темно-синего пиджака с широким воротником и расклешенными рукавами, украшенными бордовыми манжетами. Под пиджаком виднелась белая рубашка и бант в районе ключиц. Одеяние завершала длинная белая юбка и небольшая продолговатая шляпа темно-синего цвета, узкая внизу и расширяющаяся кверху с ромбовидной бляшкой на передней части. Через его плечо был перекинут ремень сумки посыльного. Какое-то время существо с блаженным видом смотрело на Дамиана, сидящего на месте главы гильдии. Дамиан терялся в догадках, что могло понадобиться магическому совету от его гильдии, и почему эта жаба так на него уставилась. Но он продолжал молча наблюдать за незваным гостем. «Я вижу, что слухи о распаде гильдии Тень Грима были преувеличены. Повсюду порядок, прислуга суетится». Гость нарушил тишину. «А вы, я так понимаю, решили занять место лидера гильдии?» «Я Демиан Агарес. Эта гильдия принадлежит семье Агарес, и я занял место лидера по праву наследования. Нас не интересуют эти подробности», — напыщенно ответила жаба. «Вы должны подтвердить статус своей гильдии. Для этого вам или другим членам вашей гильдии придется выполнить любой заказ Б-ранга, который вы получите в филиале магического совета в этом городе. Если вы не выполните задание в течение месяца, ваша гильдия будет расформирована». «Что это значит?» Демиан сжал кулаки. «Это значит, что наш совет лишит вашу гильдию легального статуса. И если вы откажетесь ее расформировать, то станете главой темной гильдии. Все члены темной гильдии подлежат аресту и заключению. Не успел я как следует освоиться на месте главы, как на меня посыпались угрозы. И от кого? Не от темных гильдий, а от магического совета. Если ваша гильдия не способна выполнить задание Б-ранга, она подлежит расформированию как нежизнеспособная организация. Если задание, которое возьмет ваша гильдия, выполнит наемники или союзные гильдии, оно не будет засчитано. Задание должно быть выполнено представителем вашей гильдии. Это ясно? На всякий случай я напомню, что сегодня 14 число 7 месяца. У вас есть ровно 30 дней, начиная с сегодняшнего дня. Посланник магического совета оставил на столе лист с письменным предупреждением, развернулся и вышел из кабинета главы. Демиан небрежно поднял лист и бегло прочитал его содержимое. Жаба практически пересказала все, что здесь написано. Он смял лист и швырнул его в корзину для мусора. Демиану предстояло выполнить задание Б-ранга, а он все еще на пике ранга Д. Демиан встал из-за стола и отправился в библиотеку. Он собирался выбрать несколько заклинаний Д-ранга и попрактиковаться с ними. Благодаря воспоминаниям предыдущего владельца тела, он основательно усвоил главный принцип развития. Чем чаще практикуешься с заклинаниями, тем быстрее развиваешься. Магический совет, как главный правящий орган всего магического мира, обладает практически полным контролем над ним, выступая в качестве ведущего правительства в своем роде. Совет управляет всеми легальными гильдиями, находящимися по всей земле, держа под наблюдением и контролем, и они также несут ответственность за действия, совершенные магами, а также имеют право наказывать магов, которые нарушают закон, и конфисковывать магические артефакты, которые потенциально могут нанести крупномасштабный ущерб. Одним из запретов, наложенных магическим советом, является использование магии для умышленного убийства невинных граждан, что может привести к тому, что совет переквалифицирует гильдию в темную. Совет имеет право в любое время задерживать магов, обвиняемых в преступлениях, а их посланники имеют большой статус и уважение. Магический совет своим постановлением способен наделить гильдию легальным статусом или же лишить такового. Гильдия Демиана оказалась в ситуации, когда совет может лишить ее легального статуса. Весь оставшийся день Демиан провел в библиотеке, выучив базовые заклинания вспышки, охлаждения и тени. Он знал о своей высокой предрасположенности к магии тьмы, что позволяло ему наиболее эффективно осваивать магию теней, ведь сама магия тьмы входила в число запрещенных. Склонность к этой магии досталась ему по наследству, все агрессы с рождения получали ее. Человек, обладающий даже небольшим магическим потенциалом и не имеющий врожденного атрибута, все равно может иметь склонность к освоению того или иного вида магии. Это может быть наследственной чертой или же возникает из-за сильных эмоций. Со временем у некоторых магов может появиться дополнительная склонность к новому для них типу магии. Освоение магии, к которой есть склонность, происходит в разы быстрее. Манипуляция заклинаниями такой магии происходит намного эффективнее, чем другими. С ростом ранга это влияние только растет, именно поэтому нет никакого смысла учить все без разбора. Магию теней и темное писание он решил выбрать на будущее в качестве основных. Он рассуждал так: магия его рода, магия теней и темное писание схожи общей стихией тьмы, поэтому должны быть удобны в совместном использовании. Кроме того, магия теней была ограничена рангом, и магия теней грима, по сути своей, являлась ее усиленным С-ранговым продолжением. Создание теней Д-ранга сейчас не имело практической пользы, но начиная с ранга оно уже могло бы пригодиться, например, вызвать тень там, где нет естественных теней, и как-либо воздействовать на нее более продвинутыми заклинаниями по манипуляции тенями. Рано утром следующего дня Дамиан расположился на тренировочной площадке и приступил к созданию теней. Они были слабыми и держались столько, насколько хватало сил заклинателя. Одновременно он мог поддерживать 5 теней. Не прошло и часа, как вся магическая сила Дамиана иссякла, и он испытал сильную боль в груди и невероятную усталость. Повалившись на землю, он понял, что не может подняться. Спустя еще полчаса он смог сесть в позу лотоса и приступил к медитации. Это способствовало ускоренному поглощению эфира. Через несколько часов Дамиан почувствовал, что смог частично восстановить запас магической силы. В течение 2 дней Дамиан создавал все новые и новые тени, пока полностью не выбивался из сил, опустошив весь запас магической силы. И он вновь приступал к медитации. Перерывы он делал лишь на еду и сон. На 3-й день во время тренировки он почувствовал резкую колющую боль в груди, за которой последовал невероятный прилив сил. Его магический сосуд перешел на качественно новый уровень. «Я перешел на следующий ранг, наконец-то», — выдохнул Дамиан, рухнув на землю. В настоящий момент в библиотеке гильдии не было заклинаний выше D-ранга, но у Дамиана был при себе гримуар темного писания, и он приступил к его изучению, обнаружив в себе дополнительную склонность к магии письма. К концу следующего дня он смог освоить руны ускорения, барьеры каменных кольев. Дамиан облачился в кожаные доспехи, найденные в тайной комнате, взял один из мечей и на гужевой повозке отправился в деревню Горных Цветов. Глава 6. Охота на гигантского вепря. Деревня Горных Цветов находилась недалеко от города Клевер, у самого подножия гор. Все дома в поселении выглядели ухоженными, но на улицах почти никого не было. Дамиан подошел к самому большому дому, стоящему отдельно от остальных. «Я ищу старейшину этой деревни». Он обратился к сидевшей рядом с домом пожилой женщине. «Вы пришли, чтобы убить вепря?» «Да», — кивнул он. «Джозеф». Женщина открыла дверь и позвала старейшину. «Пришел маг по нашему заказу». В доме послышался топот и вскоре на улицу выскочил старик. «Ну, наконец, может, на этот раз все получится?» Старик вскинул руки к небу. Внимательно посмотрев на Дамиана, он продолжил. «Меня зовут Джозеф, и я старейшина этой деревни». «Что значит на этот раз?» — удивился Дамиан. «Трое магов, приходивших до тебя, погибли», — вздохнул старейшина. «Да что ты несешь?» — вскрикнула женщина. «Хочешь, чтобы этот отсюда сбежал? Этот маг выглядит куда опытнее и серьезнее предыдущих». Джозеф начал оправдываться. «А я то подумал, что особого труда это задание не составит», — нахмурился Дамиан. «А этот вепрь уже 3 магов убил. В представлении Дамиана, вепрь — это просто дикий кабан. Так, как же он убил магов? Возможно, они были неопытные и сильно невезучие. Этот вепрь не меньше Хадроса», — продолжил Джозеф. «Но если подойти к охоте с умом, то тебе не составит труда его одолеть». «Ну что же ты несешь, старый?» — женщина схватилась за голову. «Хадросы не меньше 4 метров в холке, а наш вепрь всего 1-2 метра. И вообще Хадросы здесь не водятся. Хах, всего-то 2 метра в холке». Ошарашенный, Дамиан усмехнулся. «Понятно, почему все маги до меня померли». На какое-то время воцарилась тишина. Дамиан задумался. Барьер, который он изучил, можно было использовать не только для защиты, но и как ловушку. «Вы просто обязаны нам помочь. Кто же еще нам поможет, если не маг?» — затараторила женщина, взволнованная его молчанием. «Эта зверюга в нашей деревне 12 человек разорвала. На улицу выйти страшно, а нам-то работать надо. Когда и где появляется этот вепрь, и как часто?» — решил уточнить Дамиан. «Обычно, вепрь появляется рано утром, но бывает и днем в деревню приходит. А бывает, что он пропадает где-то по нескольку дней, но потом все равно возвращается», — вздохнул старик. «У нас на крышах домов дозорные весь день сидят, и как увидят вепря, начинают в рог трубить. Вот так и спасаемся». Женщина, прижав руки к груди, умоляюще посмотрела на Дамиана. «Я уже принял это задание и отказываться от него не собираюсь. Так что не волнуйтесь, убью я вашего вепря». Старейшина выделил магу один из пустых домов для проживания, и Дамиан начал готовиться к охоте. Первым делом он наложил руны ускорения на свои ботинки, затем выбрал большую поляну с хорошим обзором, расположенную недалеко от дома старосты. Здесь он создал рунический барьер-ловушку. Это был квадрат, размером в 10 метров квадратных. Как и у всех рунических барьеров, у него были правила, прописанные создателем. Войти мог кто угодно, но выйти могли только люди. А что если этот вепрь никакой не зверь, а тоже человек, только в зверином обличии, задумался Дамиан. Все-таки это магический мир. На всякий случай, он изменил правила, войти могут все, а выйти может только он один. Дамиан предупредил старейшину о расположении ловушки и занялся медитацией. Время от времени приходилось подпитывать руны магической силой, чтобы они не ослабли. За весь день вепрь так и не появился. Ранним утром Дамиан обнаружил в своей ловушке кошку, собаку, трех детей, какого-то мужика, курицу и старейшину. Еще несколько человек стояли в стороне, видимо, ожидая его появления. «О, а вот и наш маг», — обрадовался Джозеф. «Я же предупредил вас о расположении ловушки». Дамиан не спеша подошел к барьеру. Просто всем было интересно, как именно она работает. Пожал плечами старейшина, и животину достать хотелось. Дамиан поменял правила барьера и выпроводил из ловушки всех непрошенных гостей. Затем он восстановил руны и напитал их магической силой. «Хорошая у вас ловушка», — деревенский мужик решил похвалить мага. «Должна сработать. На этот раз мы точно избавимся от этой напасти. Вы еще не завтракали? Вот возьмите». Одна из деревенских женщин протянула Дамиану сверток. «Спасибо вам», — кивнул Дамиан, принимая угощение. Когда жители деревни разошлись по своим делам, он сел на траву и достал из свертка кусок сыра и хлеб. Перекусив, он занялся медитацией. В этот день вепрь так и не появился. Следующий день прошел так же, как и предыдущий. Близился вечер. Дамиан с хмурым видом сидел рядом со своей ловушкой. И где носит эту свинью? Третий день потрачен впустую. Я взялся за это задание только ради награды системы, зелья повышения квалификации. Если я смогу увеличить уровень восприятия эфира до максимума, то смогу быстрее развивать свой магический сосуд. Времени, отведенного мне магическим советом, остается все меньше. А ведь мне еще нужно задание Б-ранга выполнить. По деревне разнесся протяжный звук рога одного из дозорных. Кто-то заметил вепря. Дамиан вскочил с места и начал озираться по сторонам. Все жители деревни закрылись в своих домах. Старейшина с двумя мужиками залез на крышу. Вся деревня словно притаилась, погрузившись в тишину. Не лаяли даже собаки, сидевшие в домах вместе со своими хозяевами. Дамиан медленно пошел вглубь деревни. Нужно было как-то заманить зверя в подготовленную ловушку. На дорогу выбежала маленькая девочка и замерла на месте, растерянно уставившись на вепря. «Назад, там вепрь, быстро назад!» С крыши закричал деревенский мужик. «Лана, скорее сюда!» Закричала женщина из окна ближайшего дома. Но девочка, парализованная страхом, боялась даже сдвинуться с места. Дамиан перешел на бег. До девочки было несколько десятков метров. Вепрь тоже бросился в ее сторону, но он был гораздо дальше. Люди, сидевшие на крышах, закричали. Дамиан подхватил девчонку, добежал до дома и помог забраться в окно. Вепрь был уже совсем близко. «Не успеваю». Парень бросился к подготовленной ловушке. Даже с учетом рун ускорения, его скорость сильно уступала скорости вепря. Чувствуя приближение зверя, он рванул в сторону телеги с сеном и, запрыгнув в нее, тут же использовал заклинание вспышки, поджигая сено. Вепрь поддел телегу рылом и подкинул высоко вверх. Горящие снопы разлетелись в разные стороны, отвлекая внимание зверя. Дамиан успел сгруппироваться в полете и упал в 10 метрах от своей ловушки. От удара о землю левое плечо и рука онемели. Если бы не его повышенный ранг, то не отделался бы так легко. Быстро придя в себя, он собрался с силами и рванул к руническим барьерам. Вепрь бросился следом за ним. Когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров, зверь взвизгнул, впечатавшись мордой в невидимую стену. Дамиан развернулся на полуобороте, затормозив правой ногой, упал на левое колено и приложил правую ладонь к земле. На земле начал появляться круг красных рунических символов. Через несколько секунд земля под ногами вепря задрожала и вспучилась, и из нее вырвались каменные колья. Один кол пронзил брюхо зверя, другой вонзился ему в грудь. Вепрь захрипел и рванул сначала в одну сторону, затем в другую, сломал каменные колья и рухнул на землю. Дамиан приблизился к зверю, и когда он ослаб, нанес точный удар мечом, оборвав его жизнь. «Сегодня на ужин будет свинина», — закричал старейшина, сидевший на ближайшей крыше. Перед глазами Дамиана появилось два сообщения. Глава 7. Ни минуты покоя. После убийства вепря деревенские жители устроили праздничный ужин и пригласили Дамиана как главного гостя. Он просидел с ними до позднего вечера. Вернувшись в дом, выделенный ему старейшиной, он выпил зелье повышения квалификации, испытав ощущения, аналогичные прошлому разу, уснул. Проснувшись рано утром, Он первым делом зашел в системную панель. Магический сосуд вырос на подуровень, а в прошлый раз на целый ранг, оценил он, и сразу же перешел в раздел магии. Высший уровень восприятия эфира. Убедившись в том, что его восприятие эфира поднялось до максимума, Дамиан вспомнил о наградном серебряном сундуке. Он открыл хранилище системы и, быстро отыскав сундук, попробовал его достать. Сундук исчез из хранилища, а в его руке появился серебряный перстень-печатка с изображением щита. Кольцо защиты, ранг С, защищает от одного заклинания ранга С или от физической атаки схожей силы. Восстанавливается одни сутки. Дамиан увидел описание предмета. Это кольцо было простым магическим предметом, защищающим хозяина и поглощающим эфир для восстановления своих функций. Тем не менее, оно могло спасти жизнь в крайней ситуации. Задание оказалось сложнее, чем я думал, но в итоге я получил 3 награды: за задание системы, за задание гильдии, тоже системная награда, и плату за заказ. Дамиан подвел итоги своего похода. Всего 200 очков системы, зелье, сундук и 15000 драгоценных. Довольный наградой, Дамиан собрал свои вещи, попрощался со старейшиной деревни и на гужевой повозке отправился в город Клевер. Находясь в пути, Дамиан читал книги об истории своей гильдии, своей семьи и о сильнейших магах своего рода. Ему попалась история об их семейной реликвии, кристалл ли сердца гильдии. Его гужевая повозка уже ехала по городу Клевер, и он решил отложить чтение на потом. Первым делом он отправился в филиал магического совета, расположившийся в одном из самых шикарных зданий города. Золотые шпили и фасад из стекла и камня эффектно подчеркивали статус хозяев. Представьтесь, кто вы, из какой гильдии и по какому вопросу пришли в филиал магического совета города Клевер. Человекоподобная жаба, стоящая у стойки администратора, обратилась к Дамиану. Дамиан Нагарес, глава гильдии Тень Грима, пришел для получения задания Б-ранга. Пройдите к нашей доске заказов, выберите любой заказ ранга Б и принесите его мне для регистрации. Дамиан прошел к доске заказов и, внимательно изучив все подходящие ему задания, выбрал одно из них и отнес администратору. Заказ на уничтожение банды работорговцев. Ранг задания Б. Награда 150000 драгоценных. Жаба коротко зачитала общую информацию о задании. Остальную информацию получите в администрации города Анибас. Если в течение 7 дней вы не прибудете в администрацию этого города, то задание будет аннулировано, и вам придется брать его заново или выбирать новое. У меня меньше 7 дней на подготовку, нужно спешить. Завершив регистрацию заказа, Дамиан выбежал из здания филиала магического совета и помчался в свою гильдию. На выполнение задания оставалось всего 20 дней. В гильдии его встретили несколько горничных. «Господин Дамиан, в гильдии порядок, все чисто и убрано». К нему обратилась самая старшая из горничных. «Отлично, молодцы». Дамиан внимательно посмотрел на девушек, построившихся в ряд, и в шутку добавил: «Мне кажется, или раньше вас было больше». Девчонки рассмеялись. «Остальные в комнате для прислуги, ведь работы пока нет», — ответила старшая. «Хорошо, вы тоже идите отдыхайте. Спасибо, если вам что-то понадобится, мы будем рядом». Одна из горничных задорно улыбнулась, поправляя свое украшение в виде кошачьих ушек. Дамиан подошел к доске заказов и остановился. На доске висели 3 новых заказа Д-ранга. Все вместе взятые они тянули лишь на несколько тысяч драгоценных. Но работа не выглядела сложной и вся была на территории их города. В 2 заказах нужна была помощь в магических мастерских, в 3-м – в ближайшей шахте. Даже с той магией, что у него есть, он управится достаточно быстро. Но главной мотивацией была награда системы. Он вспомнил свой защитный перстень. «Себастьян, когда у нас появились заказы?» – Дамиан спросил у проходившего мимо дворецкого. «Их принесли сегодня утром горожане, господин Дамиан». «Отлично». Дамиан забрал все 3 заказа и отправился в город. К полудню следующего дня все 3 задания были успешно выполнены. В его хранилище лежали 3 бронзовых сундука, а количество системных очков выросло до 215. За задание Д-ранга давали всего по 5 очков системы. Расположившись в своем кабинете, он достал первый сундук. В его руках появилась пара кожаных сапог Д-ранга. Сапоги были из мягкой темно-коричневой кожи и выглядели добротно, но они не шли ни в какое сравнение с его кольцом. Предметы D-ранга не могли иметь каких-либо магических свойств и отличались от обычных только повышенной прочностью и долговечностью. Дамиан бросил сапоги в хранилище и достал второй сундук, меч D-ранга. Он осмотрел увесистый полуторный меч в своих руках и отправил его в хранилище системы.